Глава 27. Когда я проснулась несколько ночей спустя, воздух наполняла какофония рыков и завываний. Лошади нервно ржали. Я слышала, как Драван кричал. Я выскочила из палатки уже с ножом в руке. У меня перехватило дыхание, когда я увидела открывшуюся передо мной картину. На нас напали. Сначала я подумала, что это волки, но затем я увидела огромные челюсти и светящиеся красные глаза. Это не были волки. Что-то похожее, но не совсем. Это были огромные существа с серой шерстью, спутанной и грязной. С челюсти капала слюна, а впавшая плоть разлагалась. И тогда я поняла. Это были фенриры. «Подобие домашних псов», — так сказал Драван. Готовые съесть все, что попадется им на пути, эти существа совсем не походили на собак и едва ли на волков. Единственное, что у них было общего, — это злобный лай и пронизывающий вой, которые эхом разносились по лесу, вызывая у меня дрожь и заставляя замирать сердце. Двое из них сбили с ног нашу лошадь и увлеченно терзали ее, отрывая от костей мясо, пока она билась в агонии. Я увидела достаточно. Я бросилась через лагерь, направляясь к Хае. Подойдя к ней, я схватила свой лук, отвязала лошадь и шлепнула ее по крупу, надеясь, что она унесется прочь и спасется. Я собиралась сделать то же самое и с оставшимися двумя лошадьми, когда Фенрир напал на меня сзади. Я почувствовала, как острые когти вонзаются в мою спину, и, вскрикнув от боли, упала, вцепившись пальцами в землю, отчаянно пытаясь выбраться из-под тяжести существа, которое на меня навалилось. Острые когти скользили по моей спине, разрывая тунику и кожу. Раздался тошнотворный вой, и Фенрир придавил меня еще больше, а затем его отшвырнули. Я подняла голову и увидела, что надо мной стоит Драван. Он рывком поднял меня на ноги и развернул, чтобы осмотреть мою спину. «Чёрт возьми, во имя трех, Моргана!» Он прервался, когда Веспер позвал на помощь с другой стороны лагеря. Я обернулась, игнорируя боль в спине, не осмеливаясь представить, насколько все ужасно, раз закаленный Драван выглядел так, будто его вот-вот стошнит, и закинула лук на плечо. Веспер яростно сражался с двумя фенрирами одновременно. Драван пронесся мимо меня, подняв меч, и рык вырвался из его горла. Дрожащей рукой я натянула тетиву и выпустила стрелу. Она пролетела мимо Дравана, попав в фенрира слева от Веспера. Зверь издал жалобный вой, когда Драван добрался до него и добил, нанеся смертельный удар в голову. Веспер боролся со второй тварью, его ножи вспыхивали в воздухе с убийственной точностью, обезображивая и лишая жизни волкоподобное существо. Тяжело дыша, двое мужчин стояли спиной к спине. «Драван! Сзади!» Четыре новых фенрира выползали из леса. Смерть собратьев их, похоже, не останавливала. Один из вновь прибывших поднял голову и завыл. Пронзительный звук эхом отозвался в ночи. «Их слишком много!» Подумала я, подавляя паническое всхлипывание. И из глубины леса послышался ответный вой. Фенриры накинулись на мужчин. Неестественные вопли наполнили воздух, когда сразу двое существ схватили Веспера и потащили его по земле. Я вскрикнула и опустилась на одно колено, натягивая тетиву как можно быстрее. Я целилась в ближайшего фенрира. Моя стрела попала в его грудь и отшвырнула существо назад. Освободившись от одной из тварей, Веспер вскочил на ноги, в его руках сверкнули ножи. Из пореза на его скуле текла кровь. Я перевела взгляд и увидела, как Драван сражается с двумя другими фенрирами. Его меч кромсал плоть и кости. Я бросилась к нему на помощь, отложив лук в сторону и подняв нож. «Убирайся отсюда, Моргана!» — рявкнул Драван. Я проигнорировала его крик. Фенрир прыгнул, щелкнув зубами в нескольких сантиметрах от лица Дравана. Я вонзила нож в голову твари. Фенрир взвыл от боли, Его кровь хлынула из раны, заливая мне руки, забрызгав лицо. Драван оттолкнул раненое существо, и его меч полоснул по шее зверя, оборвав его жизнь. Мы встали спиной к спине, трое людей против двух фенриров. Волкоподобные существа кружили вокруг нас, щелкали зубами, их красные глаза горели в свете костра. «Двое готовы! Еще два в игре!» — крикнула я, ощущая странную радость. Фенриры были страшны, да, но я была не одна. Меня пронзило осознание, что я стояла между двумя мужчинами, которым доверяла свою жизнь. «У меня заканчиваются ножи!» — крикнул Веспер. Мне казалось, я слышала в его голосе веселье, но не стала оборачиваться, чтобы это проверить. Раненый или нет, он наслаждался происходящим. Рёв разорвал тишину. Он был громче, чем вой фенриров. Мы все, и люди, и звери, повернулись в сторону звука. Кто это мог быть? На мгновение мне показалось, что нас атакует нечто гораздо более страшное, чем фенриры. Из тьмы появилась фигура, мчавшаяся к лагерю. Она проигнорировала оставшихся лошадей и бросилась прямо к слюнявым фенрирам. Снова взревев, наш союзник накинулся на одного из волков, вцепившись в его плоть с первобытной яростью. Я изо всех сил пыталась понять, что происходит. Нам на помощь пришел молодой эксмур с золотисто-коричневой шерстью, гладкой и блестящей даже при тусклом свете, глаза которого горели желтым огнем. Когти и зубы эксмура сверкали, как бритвы, когда он разорвал волкоподобное существо. Когда наш спаситель поднял голову, я увидела, как второй фенрир съежился и попятился. Но было слишком поздно. Эксмур прыгнул на последнюю тварь и перегрыз ей глотку. Этот дикий кот был меньше, чем тот, которого убил Уайтхорн, но все равно производил впечатление, поскольку ростом был почти с лошадь. Эксмур наблюдал за нами, его длинный хвост с мягким, похожим на шарик, пучком шерсти на конце покачивался из стороны в сторону. Я с трудом сглотнула. Как нам отблагодарить это существо? Драван шагнул вперед. Когда он приблизился к нашему спасителю, его лицо было бесстрастным. Затем одним грациозным движением он опустился на колени. Положив меч рядом с собой, он поднял руку и медленно протянул ее к эксмуру, почти как это делают с кошкой или собакой. Веспер тяжело выдохнул рядом со мной. Его рука скользнула в мою, крепко сжав. Эксмур посмотрел на Дравена умными глазами, затем сделал шаг вперед, мягко ступая лапами по пропитанной кровью земле, и ткнулся носом в протянутую руку. «Святая Дивина», — пробормотал Веспер. «Я еще не слышала, чтобы он взывал к какой-либо из богинь, но этот момент был подходящим. Я стояла совершенно неподвижно, наблюдая, как Дравен осторожно гладит полосатую голову дикой кошки. «Чёрт возьми, он мурлыкает!» — прошептал Веспер. Это было правдой. Глубокий и резонирующий звук исходил из груди эксмура, наполняя лагерь грохотом. Дравен поднялся с колен и обернулся к нам. К моему удивлению, он улыбался. Это было поразительное преображение. Его обычно хмурое лицо смягчилось, полные губы изогнулись, открывая белоснежные зубы. «Красивая, да?» — сказал он. Я медленно кивнула. «Очень». «Как ты узнал, что это она?» — заинтересованно спросил Веспер. Дравен удивленно взглянул на него. «Я просто знаю». Казалось, он хотел что-то добавить, когда мы все услышали стук копыт. Перед нами остановился всадник на лошади. Как только всадник заметил нас, он резко потянул вожжи, и лошадь остановилась, заскользив по земле копытами. «Я вернула вашу лошадь», — объявила Ланселетта, протягивая мне поводья Хаи. Она нахмурилась, увидев мою руку в руке Веспера. «Кто это, черт возьми?»